Не пахнут уанки Шанелью портянки, зато по врагам так строчит пулемет, что лошади скачут, а всадники плачут, и копыт кровь их, как птичий помет. Что лошади скачут, а всадники плачут, и копыт кровь их, как птичий помет. А если вдруг танки помогут портянки, и даже страшней они, чем пулемет, дымятся, как пламя, и реют, как знамя, зовут за собою портянки вперед, дымятся, как пламя, и реют, как знамя, зовут за собою портянки вперед. И танки, как раки, подальше от драки, увидев портянки, попятятся в раз. Бегут интервенты, шпионы-агенты, почуяв ноздрями неведомый газ. Бегут интервенты, шпионы-агенты, почуяв ноздрями неведомый газ. Не пахнут уанки Шанелью портянки, зато по врагам так строчит пулемет, что лошади скачут, а всадники плачут, и копыт кровь их, как птичий помет, что лошади скачут, а всадники плачут, и копыт кровь их, как птичий помет.